Глава 17. Si vis pacem parabellum. Хочешь мира, готовься к войне. Латынь. Вторая часть известной фразы стала названием очень популярного пистолета. Война — это великое дело государства, основа жизни и смерти. Путь к выживанию или гибели. Это нужно тщательно взвесить и обдумать. Сунь Цзы. Сентябрь 1798 года. Калифорния, НПЦ Дакота. Динго. Еще в конце 1796 года у нас состоялся весьма интересный разговор. Речь зашла о вооружении и перспективных боеприпасах. Первым эту тему поднял зануда, после того, как заявка на производство патронов была в очередной раз увеличена. «А вы в курсе, коллеги, каковы наши запасы свинца с учетом возможности рудника?» «Давай колись», — отозвался Кобра. «Что ты задумал?» «Да ничего я не задумал. Просто сколько у нас лежит свинцовых слитков? Тон 20?» «22», — уточнил старый империалист. «Вот именно. Теперь вспомните, сколько весят пули для карабина, как основного оружия наших войск». 13 граммов», — отозвался я. «Ага, иными словами, 76 штук с копейками на килограмм. Или 76 с хвостиком тысяч с тонны. Империалист, напомни, какой у нас расход боеприпасов в последнее время?» Тот пошуршал своими бумажками. «За последние полгода на подготовку войска резервистов в среднем идет 1000 по 50-60. Еще сколько-то реализуется населению. То есть порядка тонны в месяц, только по основному патрону. А есть еще винтовочно-пулеметные и крупнокалиберные. Ну и пистолетные с револьверными, но там мелочь по сравнению с остальными. Иными словами, все две получается. Месячная добыча — тонн 5. Так вот, по всем оценкам, такими темпами рудника нам хватит лет на 10, максимум 15. Дальше делайте выводы сами». «А по меди что скажешь?» — спросил я. «В разы больше. Сейчас добыча за 10 тонн в месяц перевалила, и это не предел. Запасы в руднике оцениваем в несколько тысяч тонн». «А насчет цинка?» «Тоже дело обстоит лучше, чем со свинцом. В нашем руднике сфалерита в несколько раз больше, чем галенита». Сфалерит — цинковая руда, сульфид цинка. Галенит — свинцовая руда, сульфид свинца. «Раз так, будем думать», — кивнул я. По окончании совещания меня задержал дядя Саша. «У тебя ведь явно какие-то задумки есть. Ну-ка, рассказывай». «Да не столько задумки, сколько наметки пока. Смотри сюда». Я достал из кармана увесистый патрон. «Что скажешь?» «Ого, похоже на наш крупняк и на натовский». «Нечто среднее. 103 миллиметра длина гильзы получается». «А калибр?» «А какой надо, такой сделаем. Конкретно у этого макета 12,5. Это по полям. Диаметр у пули на 0,3 больше. Масса граммов 45». «Нормально. Значит, будете конструировать новый пулемет?» «Не совсем. Ты не обратил внимания, что последние серии кипчаков отличаются от первых 12 штук?» «Да нет, не присматривался. Хотя что-то слышал про это на Мартинике. Мужики ругались, что зипы отличаются. А в чем дело?» «Да подумали тогда на пару шагов вперед. Ведь что такое кипчак в его нынешнем виде? Ужас, летящий на крыльях ночи. Крупнокалиберный пулемет на основе раскачанного охотничьего патрона 16-го калибра. Если прямо и честно сказать, идея маразматическая. Вот как раз перед Мартиникой я на эту тему и подумал, посчитал. В общем, так получилось, что при некоторых изменениях коробки можно переделать автоматику под патрон длиной 140 мм с диаметром гильзы до 20. Что ты держишь в руках? И когда реальный патрон появится? Не макет? Как только, так сразу. Утверждаем калибр? А то у меня еще есть. Извлекаю из другого кармана еще 4 патрона. 12, 13, 14. А вот и 12,7. Ни хрена себе заявочки, ошарашенно произнес дядя Саша, вертя в руках патроны. Нет, я все-таки за первый вариант. Хотя, погоди. Он приоткрыл дверь и кликнул империалиста с Коброй. Глядите, мужики, что наш инженер нахимичил. После недолгих препирательств остановились-таки на 12,5. Хотя Кобра ратовал за 13. Мне оставалось только выполнять ЦУ. Продолжение эта задумка получила уже летом. Первый серийный «Кипчак-2» был смонтирован именно на Калане. Впрочем, незадолго до этого несколько перестволенных на новый патрон крупнокалиберных пулеметов предыдущей серии уже вступили в строй. Особенно впечатляла эффективная дальность стрельбы — 2000 метров. А по плотным пехотным построениям можно было работать и дальше, поскольку прицел был нарезан до 3 километров. Ну и на катер я пришел не с пустыми руками. Когда утихли приветствия и поздравления, все наличествующие на данный момент в форте попаданцы собрались в кабинете у дяди Саши. После нескольких вступительных слов он произнес: «Давайте сначала заслушаем нашего главного инженера о том, что из технических новинок ожидается в ближайшем будущем, а потом пройдемся по текущим вопросам». «Итак, докладываю», — встал я. «На данный момент заложена серия речных и прибрежных патрульных катеров. Первый из них все видели сегодня в бухте. Следующие два будут готовы к концу месяца. В дальнейшем верфь может строить суда такого или несколько большего размера, по 3 штуки каждые 4-6 месяцев». «А чуть и несколько большего размера — это сколько?» — сразу заинтересовался Кобра. «На данный момент стапели позволяют разместить корпус до 12 метров длиной. Но запас по модернизации есть. Когда потребуется, нарастим метров до 20 точно. Для посуды большего размера есть смысл строить вторую верфь. Напротив, через реку. Есть там подходящее место. Однако мы к этому пока не готовы, поэтому откладываем на перспективу». «И сколько катеров планируете построить?» «Да сколько закажете. Пока у нас первая серия проходит испытания в работе. Вторая будет строиться, а там, думаю, определимся, сколько их надо. Полагаю, что за пару лет мастера корабелы наберутся необходимого опыта, а там сможем замахнуться на что-то посерьезнее». «С более серьезными кораблями пока торопиться нельзя», — одернул меня дядя Саша. «У нас толком военно-морская доктрина еще не разработана. Вдобавок, чем такие корабли вооружать? Явно одних крупнокалиберных пулеметов недостаточно». «Согласен», — кивнул я, засовывая руку в карман. «Но в этом направлении работаем. Теперь по боеприпасам. Вот, так сказать, первые ласточки». И высыпал на стол горсть патронов. «Обана!» — воскликнул Сергей, вертя в руках пистолетный патрон. «Что-то мне это напоминает. Уж не Смит Вессон ли 40-й? 0,40 SW, 10×22 мм, набирающий популярность современный пистолетный патрон, сочетающий хорошую бронепробиваемость с высоким останавливающим действием. Но, в общем, близко. Мы смогли разработать технологию для гильзы с проточкой, так что перспективы открываются весьма интересные. Да, кстати, — попросил я. Антилопа, солнышко, передай сюда мой портфель, только осторожно, он тяжелый. Ага, спасибо. Для начала, коллеги, вот 16 комплектов для переделки М202-х пистолетов на новый патрон. Замене подлежат ствол, выбрасыватель и магазины. В последних меняется подаватель, и надо слегка перегнуть губки. Что лучше мы сделаем в мастерской? Разбирайте. Ящик с боеприпасами стоит в приемной, там наберете. В свете вышесказанного пистолетный патрон будет делаться серийно. С обрезкой револьверных гильз и прочими прелестями домашнего релоуда покончено. Релоуд — самостоятельное снаряжение и переснаряжение патронов. Очень популярный у стрелков метод сэкономить в странах, где это разрешено законом. В Российской Федерации разрешен только для гладкоствола. «А вот это хорошая новость», — согласился дядя Саша. «И кольты теперь только под новый патрон пойдут», — уточнил Кобра. «Разумеется», — кивнул я. «Но это еще не все. Закрой глаза и протяни руки». «Что за прикол?» — удивился тот, но сделал, как требовали. Я аккуратно вложил ему в руки небольшой пистолет-пулемет. «Охренеть!» — он чуть не подпрыгнул от восторга, когда разглядел новую игрушку. «Был бы тут катазавр, сразу закричал бы «дайте два». «На», — протянул я ему второй экземпляр. «Ну-ка, дай посмотреть», — строго потребовал дядя Саша. «Этому и одного хватит. А третьего там нет?» «Ну, я все-таки не верблюд. И так в портфеле припер 15 кило почти». «Нормально получается», — Кобра уже успел сообразить, как разобрать автомат. «Тоже что-то знакомое напоминает». «Творческое осмысление идей Вацлава Холика, применительно к нашим технологиям. Или, по другим источникам, Ярослава Холичика». Вацлав Холик и Ярослав Холичик — чешские конструкторы-оружейники 30-40-х годов. «Ага, точно. Самопал 26-й напоминает. Я, правда, поначалу на УЗИ подумал». СА-23, 24, 25, 26 — чешский пистолет-пулемет начала 50-х годов. Считается прототипом знаменитого УЗИ, хотя таковым не является. «И как бьет?» «Нормально. До 200 метров рабочей дистанции. Конечно, это меньше, чем 503-й, но и легче машинка значительно. А сколько весит?» 4,5 с 40-м магазином. С 25-м грамм на 300 меньше». «Приемлемо? Более чем. И когда в серию?» «Когда испытаете. Я привез пробную партию, 1,5 десятка. Магазинов по 6 больших и 3 маленьких на каждый. Патронов пока 5000. Вылавливайте детские болезни, и тогда запустим в производство». «Кстати, а старые автоматы можно на этот патрон переделать?» — поинтересовался Сергей. Уж больно они тяжелы. Без проблем, но и смысла нет. Выигрыш в весе меньше килограмма при значительном снижении характеристик. Все-таки карабинный патрон значительно мощнее. А вот рожок под безрантовую версию патронов на 30 сделаем. Кстати, о карабинах. Вы их на новые патроны переводите с проточкой? Конечно, только вот как быть с логистикой? Если начнем выпускать и те, и другие, путаницы не оберемся. А что нужно для переделки? Тоже ствол менять? В принципе, нет, хотя участие придется. Но из-за своей конструкции замене подлежит только затвор в сборе. Ну и толкатель в магазине тоже поменять придется, да губки подточить. Без замены прицела, в принципе, можно обойтись. На основных дистанциях баллистика не сильно меняется. Понятненько. А стволы почему менять участие? Так обрати внимание, какая пуля. Обычная, оболочечная. Вот именно. А стволы у старых карабинов на мягкий свинец рассчитаны. Сталь слабовата, и нарезы другие. Износ будет большой. И много таких? Считай все с подствольным магазином, которые на Мартинику делались, и еще сотни с небольшим после. Сейчас скажу точно. Я достал блокнот, полистал. С 531 номера у нас пошли стволы из новой стали и другой нарезкой. А карабины, которые с нормальным магазином, только первая сотня на модернизацию. Но тут вот еще какой вопрос возникает. У нас сейчас отработана технология производства стволов электроэрозионным способом с последующей доводкой начисто дорном. Пока минимальный калибр, который можем сделать, это 8 мм. Технически несложно переобжать дульце гильзы под него. Получится патрон в характеристиках немецкого 7,92 Курц. На бездымном порохе 8-граммовая пуля полетит со скоростью 600 метров в секунду. Энергия под 2 килоджоуля. Но это уже, считайте, что-то типа симоновского карабина делать придется. Конструкция 402-х держит вдвое меньше, и усилить ее не получится. Килоджоуль для свободного затвора — практически предел. А родной 7,62 уже не получится. Отвлекся от новой игрушки наш ГБшник. Патрон или ствол? Ствол. И патрон тоже. Патрон можно. Более того, и будем делать. У нас оружия под него хватает. Можем даже и пятерку попробовать, но под нее всего один автомат. А вот со стволами все печально. При выделке калибров 8 мм и более процент брака не превышает 20. А как только уменьшаем, по непонятной причине подскакивает до 50-60. В общем, резюмирую, вариантов три. Первый. Выпускаем модернизированные 10 на 35 10-граммовые пули улучшенной баллистики. Скорость возрастает до 450, и баллистика меняется не сильно. Как недостаток, заряд на бездымном порохе получается ослабленным, не оптимальным для этого объема гильзы. Что никоим образом на работоспособность оружия и патронов не сказывается, влияет только на вес боекомплекта. Второй вариант. Переходим на короткий 8-мм промежуточный. Минус очевиден — необходимость разработки нового карабина, что делает более предпочтительным третий вариант. А именно, удлинить гильзу миллиметров до 40 и плясать уже от нее. Технологически воспроизвести гильзу от АКМ мы уже можем, а на ее базе те же 8 мм делаются легко. Все понятно. Чуть подумав, кивнул дядя Саша. Пока оставим основным калибром 10 мм. А ваша задача — продумать возможность воспроизвести СКС или даже сразу калашников. Возможно, к этому времени решите проблему со стволами. Что скажешь? «Калаш?» — покачал я головой. «Года через полтора-два». Фрезерованная версия. Штамповка такого уровня нам пока не под силу. Хотя, не зарекаюсь, можно и попробовать. Кстати, если добьемся приемлемого выхода стволов малого калибра, то основным промежуточным будем делать что-то вроде Гренделя 6,5 мм. А Симонов? Тот же уровень технологий. Смысла не вижу. Проще сразу самозарядный вариант выпускать на калашниковской базе. Логично, согласился дядя Саша. Тогда не слишком ли мы разогнались? У нас сейчас стрелковка на каком уровне? «Где-то между Первой и Второй мировыми войнами, думаю», — почесал репу я. «Ну вот и оставьте запас для следующей модернизации. На данный момент у нас и так подавляющее преимущество вооружений. А вот с артиллерией — швах. Поэтому волевым решением запрещаю до начала следующего века постановку на вооружение новых образцов стрелкового оружия. Занимайтесь только модернизацией уже существующих. А то каждые 2 года перевооружаться никаких ресурсов не хватит». «Согласен», — поддержал его Кобра. «Тогда делайте так. Нарабатывайте запас карабинов под новую пулю и патроны к ним. Сейчас у нас больше 1000 стволов в войсках. Как только сделаете все необходимое, просто заменим оружие. А патроны старых выпусков только для карабинов с подствольным магазином оставим. Их все равно в моб-резерв списывать будем». «Ага, а когда и его заполним, в гражданский переквалифицируем». «Тоже можно». «А винтовочно-пулеметный патрон вы тоже переделаете?» «В принципе, можно, но это не к спеху. Тут закраина даже в плюс играет, на матерчатой ленте-то. Ага, логично. Значит, все силы на артиллерию. Нам нужны пушки, способные утопить любой вражеский корабль, не входя в его зону поражения. Любой. Вплоть до линкора. Создание своей артиллерии было невозможно без соответствующего станочного парка. Требовался большой токарный станок для обработки заготовок стволов будущих орудий. Если сравнительно маленькие, до 1,5 метров мы уже делать научились, то изготовление 3,5-метровой станины заставило нас напрячь все свои силы. Первые несколько отливок отправились на переплавку. При застывании их либо повело, либо появились трещины. Пришлось подбирать состав чугуна, способы заливки, режимы охлаждения. Наконец, 3 пригодные для дальнейшей работы заготовки были вынуты из форм, очищены от песка и поставлены на площадке. Начать работу решили только с одной из них, так как опыта по обработке поверхности такой длины у нас не было. Именно так ее и испортили, умудрившись при шабрении изуродовать направляющую. Пришлось думать над специальной оснасткой. В конечном счете, огрехи удалось исправить, но для пушечных стволов она уже не подходила, была слишком ослаблена. Оставшиеся 2 были доведены, с учетом полученного опыта, уже без таких ошибок. Параллельно делались привода, передние и задние бабки. В течение 1,5 года были изготовлены 2 станка, способные обрабатывать, правда, с очень небольшой скоростью, заготовки длиной до 2,5 метров и диаметром до 0,5 метра. Хотя на такие стволы мы пока не замахивались. Но после отработки технологии и устранения детских болезней, такие станки могли пригодиться не только в оружейной промышленности. Мало ли какие длинные и могучие заготовки обрабатывать. Калибр для первых орудий был выбран 50 мм. Мы в очередной раз специально ушли от дюймовой шкалы. Ствол делался по скрепленной технологии. На внутреннюю трубу, тонкостенный лейнер, была на горячую надета еще одна, доводившая толщину стенок до 25 мм. Третье усиление насаживалось на треть длины от казенной части и образовывало казенник, в котором должен был ходить затвор. Для его запирания мы применили коленчатый рычаг, блокирующийся в положении мертвой точки. Такая система в артиллерии применялась довольно редко. Можно вспомнить только автоматическую пушку «Викерс Максим», сделанную на основе одноименного пулемета. Однако эта схема более известна благодаря пистолету «Парабеллум». С первым стволом мы допустили довольно серьезный косяк, в результате чего его длина уменьшилась с 2 до 1 метра. Но для отработки механизмов на начальном этапе хватало и этого. Необходимо было отработать гильзу, снаряд и заряд, одновременно совершенствуя систему запирания. Первая пушка была собрана на импровизированном лафете безо всяких откатных устройств. Проработали мы с ней очень недолго, так как выяснилось, что была выбрана неудачная нарезка канала. В итоге куцый ствол был отложен, а вместо него изготовлен новый, нормальной длины. Тоже, как показали испытания, неудачный. Только на третьем удалось добиться нормальной работы нарезов по ведущему медному пояску и приемлемой траектории полета снаряда, представляющего собой чугунную гранату весом 1,5 килограмма. В гильзу длиной 27 сантиметров закладывалось 300 граммов бездымного пороха, но можно было снарядить и дымным, которого требовалось почти вдвое больше. Учитывая, что выстрел нашей пушки имел длину 350 мм при наибольшем диаметре 75, то затворная группа удлиняла ствол пушки почти на метр. Таким образом, пушка без лафета весила больше 200 кг. Лафет, уже сконструированный по-нормальному, с откатником и пневматическим амортизатором, потянул еще на 150 с гаком. Кстати, с ним провозились как бы не дольше, чем с самим стволом. Пришлось использовать и электросварку, и клепку, а уж отливка и последующая доводка шестеренок всегда были для нас непростой задачей. Однако, когда стали испытывать орудие в сборе, поняли. Получилось, и даже лучше, чем планировалось. 1,5-килограммовая граната с медным ведущим пояском вылетела из ствола со скоростью под 600 метров в секунду. Первые опытные снаряды были болванками, заполненными до нужного веса песком и опилками. А вот когда перешли к отработке полноценных боеприпасов с 200-граммовой начинкой, столкнулись с весьма специфической проблемой. Дело в том, что чугунные снаряды неплохо ведут себя начиненные меленитом или пероксилином. Но мы уже начали использовать тротил, брезантность которого значительно выше. Брезантность — свойство взрывчатого вещества, характеризующее дробящее действие на окружающие тела. Определяется давлением газов, образующихся при взрыве. Такой заряд разносил относительно тонкую оболочку из наиболее дешевого белого чугуна буквально в пыль. а при увеличении толщины стенок приходилось жертвовать и так невеликой массой взрывчатого вещества. Пришлось перейти на более дорогой в производстве серый чугун, который обладал меньшей хрупкостью. Это помогло. А то мы бы разорились на стальных снарядах. Попробовали еще и ковкий чугун, тоже вполне прилично получилось. Как и ожидалось, осколочно-фугасное действие снаряда по наземным целям, например, пехоте, оказалось невелико. Впрочем, орудие разрабатывалось не для этого. Основной задачей было вооружение береговых фортов, а в дальнейшем и собственных кораблей. Снаряд, выпущенный из нашей пушки, довольно уверенно пробивал метровый пакет дубовых досок с дистанции более 1,5 километров. Правда, 1-2 снаряда из 10 разбивались при попадании, скорее всего, из-за внутренних дефектов отливки. Ко всему прочему, много мороки доставил взрыватель, который должен был иметь две установки. Мгновенное срабатывание и задержку на сотые доли секунды. Именно во втором режиме достигалось наилучшее разрушительное действие по щиту, имитирующему борт линкора. Кстати, еще в процентах 10 случаев происходило чистое пробитие с последующим подрывом уже внутри корпуса макета корабля, что также могло причинить реальной посудине значительные повреждения. А при мгновенном подрыве до удачном попадании весьма неплохо доставалось и рангоуту с такелажем. Однако даже в ходе испытаний пушка совершенствовалась. При испытаниях здоровяк Брюс догадался пристроить под рукоятку открытия затвора копирную направляющую. В результате при откате ствола затвор открывался сам, выбрасывая гильзу. Правда, при накате сам по инерции закрывался. Идея оказалась весьма здравой, а рычаг открывания был переделан. Пришлось также думать над стопором, да и демпфер на открытие приспособить. Однако скорострельность это повысило как минимум вдвое. Как только оптическая мастерская смогла изготовить нормальный прицел к этой пушке, в конце 1797 года мы передали в вихре батарею из 3 50-мм орудий М-97. Именно под таким названием оно было принято на вооружение. Четвертое орудие, выпущенное уже после новогодних праздников, подверглось серьезной переделке. Когда при отработке автоматического открывания затвора мы наблюдали его закрытие, был соблазн сделать полностью автоматическую систему. Однако с этим торопиться не стали, а сначала сделали несколько обычных пушек. Теперь же настал черед проверить и эту идею. Пришлось несколько переделать затвор, чтобы выброс гильзы происходил вправо, а не вверх, как было изначально. Потом установили сверху магазин на 10 выстрелов с простейшей гравитационной подачей. Разумеется, добавили и пружину принудительного закрытия затвора, не доверяя инерции. Месяц мы доводили автоматику до ума, а когда все заработало, выяснилось, что получившееся орудие бессмысленно. Дело в том, что после каждого выстрела наводка относительно легкого орудия сбивалась, и ее требовалось корректировать. Поэтому темп стрельбы в 120 выстрелов в минуту оказался не нужен. Но не отказываться же от такой вкусной идеи. Поскольку если обычные пушки можно было использовать как полевые, то подобный арт-автомат годился только как крепостное или корабельное орудие. А значит, мобильностью можно со спокойной совестью пожертвовать. За основу при разработке нового лафета была взята малокалиберная зенитка. Тумба на четырехколесной платформе, винтовые домкраты опоры и так далее. Пушка получилась весом под тонну. Но до позиции ее вполне могла доставить как бычья, так и усиленная конная упряжка. А уж с каким аппетитом она поглощала снаряды. Таких автоматов мы изготовили только пару штук и сделали перерыв почти на год, до расширения снарядного производства, которое потянуло за собой и пороховое, и взрывчатку. Параллельно у нас шла работа над орудиями более серьезного калибра — 75 и 100 мм. У 75-ки самым сложным было изготовить прямоугольный паз в казённике, через который должен ходить запирающий клин. А здесь мы решили применить традиционный горизонтально-клиновый замок. Однако, как мы ни изгалялись со станочной оснасткой, финальная доделка сводилась к банальной доработке напильником. Эту операцию доверяли только опытнейшим слесарям, так как шанс испортить почти готовый ствол был слишком велик. А таких мастеров у нас имелось всего двое, и работа шла не быстро. Тем не менее, пара стволов у нас весной 1798 года получилась. Испытания и доводки заняли всю весну и часть лета, зато получившееся орудие выглядело серьезно. При массе в 1400 кило и длине ствола в 27 калибров оно было способно послать 6-килограммовую осколочно-фугасную гранату на 5 километров. В снаряде содержалось полкило тротила. Попадание такого боеприпаса по любому деревянному кораблю причиняло тому значительные повреждения. К декабрю была сдана пробная пара таких пушек, которые заняли свои места в форте Вихре. А вот с соткой дело сначала не заладилось. Клиновой замок мы на таком калибре не потянули, несколько раз запоров заготовки. Пришлось несколько раз стачивать кожух и насаживать новый. Но в конце концов решено было отказаться от клина и перейти к поршневому запиранию. А это потянуло за собой изготовление соответствующей оснастки. Лишь к концу 1798 года у нас получился первый пригодный для дальнейшей работы ствол. Однако такое орудие требовало соответствующего лафета, который получился весьма архаичным по конструкции. Но испытания показали, что, несмотря на весь примитивизм, задача была близка к решению. С этой пушкой мы провозились дольше, чем со всеми. Пришлось отказаться от унитарного заряжания. Выстрел весил слишком много. Зато это позволило оперативно менять метательный снаряд, укладывая в гильзу от 4 до 9 200-граммовых картузов с порохом. С полным зарядом на максимальном угле возвышения орудие способно было зашвырнуть 16-килограммовый снаряд на 10 километров. Точнее, можно было стрелять и дальше, только рассеивание на таких дистанциях было слишком велико. Таким образом, у нас получилась не просто пушка, а пушка-гаубица. 4-орудийная батарея пушек-гаубиц образца 1899 М-99 дополнила вооружение нашего столичного форта зимой 1799-1800 годов.